согнущимся ступеням к источнику, что снизу, кто вывел автогеном Надежда и Лариса, к источнику ведущие железные стежки, народные ведухи, наивные стихи. Ах, женские ступени, ах, имя на плаву, как в поминальном пении или в храме на полу. Железоотсвет паясный, вечерний водопой, ступеньки прогибаются подо мною и тобой. Ты туфли не из риска снимаешь с каблучком, чтобы ощутить Ларису, ощупав босиком. Плащ подвернув, как мини, нагнешься в темноте и пальцем в свое имя напишешь на воде, и озаренный имя с твоей ладони пью разбавленную воду.